«Я в восторге», — обрадовался Валерий. «Кофе, разумеется, будет приправлен вашим восхитительным ромом. А как же иначе? Только будь этот жулик Уильямсон неладен», — проворчал раздраженно Тернер. Помолчав, он медленно прибавил. «Впрочем, не стоило так говорить о нем. Бедняги, здорово им досталось». Он умолк. Наклонив голову, прислушался. «Интересно, долго ли будет висеть над нами этот мерзавец Чарли?» — пробормотал он. Валерий прокашлялся, чтобы ответить, но не успел он открыть рта, как в динамике щелкнуло. «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка! Примите два донесения!» «Бьюсь об заклад. Одно из них от этого сорвиголовы Орра», — проворчал Тернер. «Первая шифровка Сируса. Прошу разрешения подойти к борту транспорта, снять людей. 7 бет, 1 ответ». Валери стал вглядываться сквозь редеющую снежную пелену во мрак ночи, в бушующее море. При таком-то волнении пробормотал он. «Да и темнота, хоть глаз коли, он разобьется вдребезги. Это сущие пустяки по сравнению с тем, что с командором сделает Стар, когда до него доберется», — весело воскликнул Терн. «Шансы у Ора ничтожные. Я лично... я бы не решился отдать ему такой приказ. Неоправданный риск. Кроме того, транспорт получил сильные повреждения. Вряд ли много людей уцелело». Тернер ничего не сказал. «Передать на Сирус», — четко проговорил Валерий. «Благодарю. Разрешаю. Желаю удачи. Пусть радист передаст следующее донесение». После краткой паузы динамик снова ожил. «Вторая радиограмма для командира корабля из Лондона. Расшифровывается. Сию же минуту отправляю на мостик с посыльным». «Пусть читает вслух», — распорядился Валери. «Командующему 14-й эскадры авианосцев и конвоем ФР-77». Загудел спустя несколько мгновений бас в динамике. «Чрезвычайно огорчены полученным известием. Продолжайте идти курсом 90. Высланы эскадры боевых кораблей. Идет на сближение курсом Зюй-Зюй-Тост. Ход полный. Рандеву завтра, ориентировочно в 14:00. Лорды Адмиралтейства шлют наилучшие пожелания и поздравления контр-адмиралу Валери. Повторяю, контр-адмиралу Валери. Начальник штаба флота, Лондон». Динамик умолк. Слышны были лишь пощелкивания гидролокатора, да монотонный пульсирующий гул моторов Кондора, но в воздухе еще трепетала радость, прозвучавшая в голосе оператора. «Светлейшие лорды стали непривычно учтивы», — проговорил капковый мальчик, и на этот раз оказавшийся на должной высоте. «Можно сказать, весьма порядочно с их стороны». «Давно пора, чтоб пони лопнули», — проворчал Тернер. «Поздравляю вас, сэр», — прибавил он тепло. «Наконец-то с берегов Темзы сверкнул нам светлый луч». Одобрительный ропот пронесся по мостику. На мгновение все забыли о дисциплине, субординации. Никто даже не пытался скрыть свои радости. «Спасибо, спасибо». Валерий был тронут, тронут до глубины души. Обещана долгожданная помощь. Одна надежда на эту помощь для каждого из членов экипажа означает выбор между жизнью и смертью, а этих людей интересует одно — представление его к адмиральскому чину. «Туфли, доставшиеся в наследство от мертвеца», — подумал он и хотел было высказать это вслух, но вовремя спохватился. К чему омрачать искреннюю радость моряков? «Большое спасибо», — повторил он. «Однако, господа, вы пропустили мимо ушей единственную новость, которая имеет сколько-нибудь существенное значение». «Ничего подобного», — пробасил Тернер. «Боевая эскадра, как же! Придет к шапочному разбору, мать их, в душу». «Нет-нет, они, конечно, подоспеют, к похоронам или чуть позже. Возможно, даже успеют подобрать несколько уцелевших. Наверное, в составе эскадры линейные корабли «Ластрис» и «Фьюрис»?» «Возможно. Я не знаю». Валерий с улыбкой покачал головой. «Несмотря на недавнее мое повышение в чине, светлейшие лорды не удостаивают меня своим доверием. Но на подходе авианосцы. За несколько часов до рандеву они смогут выслать вперед самолеты, чтобы с рассветом обеспечить нам воздушную поддержку». «Ничего не получится», — пророчески проговорил Тернер. «Погода испортится, и машины не смогут подняться. Попомните мое слово». «Возможно, о ясновидящий», — улыбнулся Веллери. «Поживем, увидим». «Что вы сказали, штурман? Я не совсем вас понял». «Просто мне пришла в голову мысль», — усмехнулся капковый мальчик. «Завтра для нашего юного доктора будет знаменательный день. Ведь он твердо уверен, что линейные корабли выходят в море лишь для участия в морских парадах в Спитхеде в мирное время». «Вы мне напомнили», — спохватился Веллери. «Мы же обещали выслать врача на Сирус». «У Николса дел по горло», — вмешался Тернер. «Он хоть и не очень-то обожает нас, вернее, флот, но работу свою любит, уж это точно. Облачился в асбестовый костюм, и, по словам Кэррингтона, он уже...» Умолкнув на полуслове, старший офицер поднял голову, вглядываясь в редкую пелену снегопада. «Вы только посмотрите, совсем обнаглел проклятый Чарли!» С каждой секундой рев моторов Кондора нарастал в диком крещендо. Огромная машина с бешеным воем пронеслась всего в сотни футов от сбитых мачт крейсера. Гул моторов постепенно затих. Самолет полетел дальше, кружить над конвоем. «Радио кораблям охранения», — быстро проговорил Веллери. «Пропустить самолет. Не трогать его. Никаких осветительных снарядов. Ни единого выстрела. Он хочет нас раззадорить, чтобы мы себя выдали. Только бы на транспортах...» «О, боже, идиоты, идиоты несчастные! Что вы наделали?» Какое-то торговое судно в левой кильваторной колонне открыло огонь из пушек. Не то из эрликонов, не то из бофорсов. Стреляли наугад, вслепую. В темноте, да еще в пургу, шансы обнаружить самолет по одному лишь звуку ничтожны. Стрельба продолжалась каких-то 10-15 секунд. Но этого было достаточно, чтобы навлечь беду. Чарли отвалил прочь. Послышался натужный рев моторов. Самолет круто набирал высоту. «Как вы полагаете, сэр, что это значит?» — в упор спросил Тернер. «Предстоят большие неприятности», — со спокойной уверенностью сказал Веллери. «Это что-то новое, но только не игра на наших нервах, как вы с Тарпом полагаете. И он вовсе не изматывает нас, лишая сна. Ведь до Нардкапа рукой подать. Преследовать нас долго он не сможет. Стоит нам дважды резко изменить курс и...» «Ага», — выдохнул он. «Что я вам говорил?» Ослепительный свет, обжегший зрачки людей, с ошеломляющей внезапностью превратил ночь в день. Высоко в небе над Улиссом невыносимо ярко вспыхнуло, и, разорвав снежную пелену, словно легкую прозрачную вуаль, повисла под куполом парашюта осветительная бомба. Лениво раскачиваясь из стороны в сторону под порывами ветра, бомба медленно приближалась к поверхности моря, внезапно ставшего черным, как ночь. И корабли, одетые в ослепительный белый панцирь изо льда и снега, на чернильном фоне моря и неба стали видны как на ладони. «Сбить эту чертову свечку!» — пролаял в микрофон Тернер. «Расчетом всех эрликонов и скорострельных автоматов! Сбить эту бомбу!» Он положил микрофон. «Хотя при такой качке это все равно, что попасть в луну пивной бутылкой», — пробормотал он. «Да чего же странно себя чувствуешь? Ей-богу!» «Это верно», — подхватил капковый мальчик. «Будто во сне... когда ты идешь по оживленной улице и вдруг обнаруживаешь, что на тебе одни лишь ручные часы. Голый и беззащитный. Таково, полагаю, соответствующее случаю определение. А для малограмотных попался со спущенными портками». Он машинально стряхнул снег с капкового комбинезона с вышитой на нагрудном кармане буквой «Х» и тревожным взглядом впился в темноту, кольцом окружавшую пятно света. «Не нравится мне все это», — пожаловался он. «Мне тоже», — сокрушенно проговорил Веллери. «Не нравится мне и внезапное исчезновение Чарли». «А он и не исчезал», — мрачно произнес Тернер. «Прислушайтесь». Напрягши слух, они услышали где-то вдалеке прерывистый рокот мощных моторов. «С кормы заходит». Меньше чем через минуту спустя Кондор снова проревел у них над головами, пройдя на этот раз выше в облаках, и снова сбросил осветительную бомбу, вспыхнувшую много выше, чем первая, уже над самой серединой конвоя. Грохот моторов снова сменился отдаленным рокотом, потом асинхронный вой усилился. Кондор догнал конвой во второй раз. Сверкнув на мгновение в разрыве между облаками, он повернул налево, описывая круг вокруг конвоя, залитого беспощадным заревом опускающихся вниз люстр. И когда самолет, ревя моторами, улетел прочь, с интервалом в 4 секунды ослепительным огнем вспыхнули еще 4 бомбы. Теперь вся северная часть горизонта была залита зловещим мерцающим светом и рельефно выделявшим каждую деталь картины. А южная часть неба погрузилась во мрак. Освещенное пятно обрывалось сразу за правой кильваторной колонной конвоя. Тернер первым оценил обстановку, понял значение подобного маневра. Эта догадка поразила его точно удар грома. С хриплым воплем он бросился к микрофону трансляции. Обращаться за разрешением было некогда. «Вторая башня!» — взревел он. «Огонь осветительными снарядами в зюйдовом направлении! Курсовой 90 правого борта! 90 правого! Угол возвышения 10 градусов! Взрыватели установить на ближнюю дистанцию! Огонь по готовности!» Быстро взглянув через плечо, он проговорил. «Штурман, вы не видите?» «Вторая башня разворачивается, сэр». «Отлично, отлично!» Старший офицер снова взял микрофон. «Расчеты всех орудий! Расчеты всех орудий! Приготовиться к отражению налета авиации противника с правого борта! Вероятное направление атаки с правого траверза! Предполагаемый противник — торпедоносцы!»